Глава 16. Кадриль. «Миссис Рашфорд, познакомьтесь, это лорд Питер Уимзи. Наоми, это лорд Питер. Он страшно интересуется всякими там железами, так что я и его прихватила. И, Наоми, расскажи-ка поскорее про эту твою сенсацию. Кто он таков? Я его знаю?» Миссис Рашфорд, длинная, неопрятная особа, с длинными, неопрятными волосами, закрученными валики над ушами, близоруко заулыбалась Питеру. «Счастливо познакомиться! До чего удивительные штуки железы! Вы не находите? Ну, знаете, доктор Воронов и эти чудесные старые овцы, нам всем теперь есть на что надеяться. Не то чтобы дорогой Уолтер особенно интересовался омолаживанием. Возможно, жизнь без того длинная и тяжкая, вы не находите? Вокруг столько всяких разных проблем. И, насколько я понимаю, страховые компании восприняли это дело в штыки, так? Впрочем, если подумать, это только естественно, верно? Но самое любопытное – это воздействие на характер, не так ли? Вы, случайно, не интересуетесь малолетними преступниками?» Уимзи признался, что проблема малолетних преступников не раз ставила его в тупик. «Да чего справедливо подмечено?» Именно что в тупик. И только подумать, что на протяжении стольких тысячелетий мы в корне заблуждались на их счет. Розги, хлеб и вода, и все такое прочее, и причастие, в то время как на самом-то деле им нужна только самая малость, вытяжки из железы кролика, или как ее там, и дети становятся точно шелковые. Ужас, правда? И бедные уродцы в интермедиях, ну, великаны и карлики, возьмешь все эти шишковидные или гипофизарные штуки, и несчастные тут же выправляются. Хотя, смею заметить, в таком виде, как и есть, они куда лучше зарабатывают. Ну как тут не задумаешься о вопиющем факте безработицы? Вы не находите? Уимзи отметил, что во всем есть свои теневые стороны. «Вы абсолютно правы», — согласилась миссис Рашфорд. «Но, по-моему, куда отраднее смотреть на мир под другим углом. Во всем есть свои светлые стороны. Вы не согласны? Главное увидеть вещи в их истинном свете. Наоми будет так счастлива помочь милому Уолтеру в его великом начинании. Мы как раз собираем средства по подписке на создание новой клиники. Вы ведь наверняка тоже захотите поучаствовать». Уимзи полюбопытствовал, о какой клинике идет речь. «Ох, разве Марджи вам не рассказывала? В этой новой клинике любой закоренелый злодей станет полезным членом общества. И все благодаря железам. Вот об этом-то наш дорогой Уолтер и собирается говорить в своем докладе. На редкость увлеченный молодой человек. И Наоми точно такая же. Я так обрадовалась, когда Наоми призналась, что они с Уолтером все равно что помолвлены. Не то чтобы старушка-мать таки совсем не подозревала, куда ветер дует». Лукаво добавила миссис Рашфорд. «Но в наши дни молодые люди все такие странные, все у них секреты да тайны». Уимзи ответствовал, что жениха с невестой следует от души поздравить. И в самом деле, его светлость уже имела удовольствие созерцать Наоми Рашфорд и считал, что уж она-то, по крайней мере, поздравление вполне заслужила. Эта юная особа с лицом, как у хорька, была страшна, как смертный грех. «Вы ведь мне извините, если я отлучусь побеседовать с другими гостями, правда?» – щебетала между тем миссис Рашфорд. «Я вижу, вы уже вполне освоились. Вне всякого сомнения, в моем салончике вы встретите немало друзей». Уимзи огляделся вокруг и уже собирался вздохнуть с облегчением в связи с тем, что никого не знает, как вдруг в толпе мелькнуло знакомое лицо. «Как?» – воскликнул он. «Да это же доктор Пенберти!» «Дорогой Уолтер!» – воскликнула миссис Рашфорд, поспешно оборачиваясь в указанном направлении. «Он сам, из собственной персоны! Ну вот и славно, теперь можно и начать! Собственно, его ждали куда раньше, но ведь врач своим временем распоряжаться не волен!» «Пенберти!» – воскликнул Уимзи, не сдержавшись. «Боже праведный!» «Очень разумный человек!» – раздался голос у него за спиной. «Не думайте плохо о его работе только от того, что встретили беднягу в этой толпе. Неимущим поборникам доброго дела разборчивость не пристала. Уж мы-то, священники, об этом слишком хорошо знаем». Уимзи обернулся. Перед ним стоял высокий, худощавый мужчина с лицом красивым и в то же время комичным, и его светлость сразу узнал известного католического священника, проповедующего в трущобах. «Отец Уитингтон, если не ошибаюсь, он самый. А вы, я знаю, лорд Питер Уимзи. Нас с вами роднит интерес к криминологии, верно? А еще меня занимают железы и все, что с ними связано. Возможно, эта теория прольет свет на многие наши насущные проблемы». «С радостью отмечаю, что религия и наука уже не враждуют», – проговорил Уимзи. «Конечно нет. С какой бы стати? Все мы взыскуем истины». «А эти», – усмехнулся Уимзи, взмахом руки указывая на охваченную любопытством толпу, – «эти тоже?» «Тоже, но по-своему. Они хотят как лучше. Делают, что могут, как та женщина евангельской притчи, и притом не скупятся. А вот и Пенберти. Кажется, он ищет вас». «Ну что ж, доктор, я тоже, сами видите, изобрел послушать, как вы в котлету изрубите первородный грех». «Очень демократично с вашей стороны», – отозвался Пенберти, натянуто улыбаясь. «Надеюсь, вы не с враждой пришли. Мы с церковью не ссоримся, знаете ли, ежели она занимается своим делом, а в наши не вмешивается». «Дорогой мой, если вы умеете исцелять от греха при помощи укола, я первым порадуюсь. Только уж постарайтесь не впрыснуть заодно чего похуже. Вы же знаете притчу о доме, выметенном и убранном». «Я буду предельно осторожен», – заверил Пенберти. «Вы меня извините за секундочку. Уимзи, вы наверняка уже знаете о результатах анализов». «Ну да, настоящая сенсация, верно?» «Эта история чертовски усложнит мне жизнь. И вы тоже хороши, Уимзи. Хоть бы намекнули вовремя». И ничего подобного и в голову не приходило. «А с какой бы стати? Вы ожидали, что старик помрет из-за болезни сердца, так он и помер от болезни сердца. Вас-то в чем обвинять? Вы так думаете? Плохо вы знаете суд присяжных. И именно сейчас я бы целое состояние отдал, лишь бы зачеркнуть этот эпизод. Более неподходящего момента и представить себе невозможно. Все пройдет, все забудется. Такие ошибки случаются по 100 раз на неделе. Кстати, я так понял, что вас можно поздравить. Когда это вы успели? И ведь ни словечком не обмолвились. Я как раз начал вам рассказывать во время этой треклятой эксгумации, только кто-то меня перебил. Да, спасибо за поздравление. Мы обо всем сговорились. Ах да, 2-3 недели назад. Вы ведь знакомы с Наоми? Видел сегодня, но только мельком. Моя хорошая знакомая, мисс Фелпс, сей же миг похитила вашу невесту, чтобы порасспросить про вас. Ах, ну да, непременно улучшите момент побеседовать с ней. Наоми очень милая девушка, и притом умница, каких мало. Вот матушка ее тяжкое испытание, честно признаюсь. Но в конце концов намерения у нее самые добрые. О, уж в чем ей не откажешь, так это в умении приглашать людей, с которыми весьма не бесполезно познакомиться.